«А, Майский!» — обрадовался тот, причем радость была искренняя. Ох и возмужал. Мы обнялись, и пока я, доставая платок, расстилал его, тот спросил. «Память не вернулась?» «Нет, собираюсь в Ялту перебраться, а это вот заработал службой». Я выкладывал в ряд награды, и, надо сказать, тот удивился, увидев их. «Однако, значит, правду говорят, там все сложно, бывало и сложно». Взводом разведки командовал, когда офицеров выбивало, тот воду для чая поставил греться. «Так что мы хорошо посидели, я сладости восточные достал из Душанбе, не Афгана, хорошо посидели, описал свои планы, в Ялте устроиться, хочу на берегу моря жить, домой зайду, заберу документы и все на этом, сюда больше не вернусь». Братьям писал, по одному письму отправил, описал, что было со мной, что их не помню, мол, больше писем не ждите, чужие люди. «Родня все-таки», — вздохнул тот. Я на это ничего не ответил, ранее сказал, что думаю. Ну и подарки сделал, холщовый мешочек настоящего черного чая, а не той бурды, что он пьет. Потом сладостей, знаю, что дочки у него, пусть и взрослые, угостил, ну и часы наручные подарил. Известная фирма за границей, ношеные, изучая часы английской фирмы, сказал тот, трофейные, снял с руки лично убитого полевого командира, Масуда. У него две пары было, вторые у меня. У нас по трофеям все строго, снял со своего убитого, это трофей, с чужого, ты мародер, а ту его. За этим строго следят. Ну раз так, то спасибо. Мы еще немного пообщались, и тот даже проводил до дома. Ключ от двери, в доме больше года никого не было и не живет, медленно разрушается от сырости, взял у соседки. Сканером нашел все, что нужно, хотя для виду и поискал. Стопки документов жильцов лежали в отдельном ящике, все перебрал, свое забрал, дом запер, ключ снова соседке, ну и попрощался. Ах да, на кладбище зашел, участковый напомнил, на могилах родителей Андрея побывал, дальше к выезду, и на попутке до Киева, а тут рядом, 40 километров. Вскоре уже имел билет до Симферополя, а уже не сезон, свободно продавились, место на сегодняшний поезд было, вот так успел. Через 2 часа отправления, да собственно я уже знал, когда и куда поезда отходит, потому и поспешил вернуться. Ну и вот стал устраиваться в купе, верхняя полка. Знаете, побывал в родном селе Андрея, и ничего кроме разочарования не почувствовал. Да не понравилось мне там, отбыл повинность, только у участкового понравилось, хороший мужик, и вот отбыл. А то, что в село я больше не вернусь, факт, что дальше, до Ялты я добрался, а хозяева дома... Что меня интересовал, вполне живы, и незаметно, чтобы помирать собирались в ближайшее время. Точно, они же в августе 84-го умрут, друг за другом уйдут. Полгода пройдет, и сын дом выставит на продажу, но из-за высокой цены никто брать не стал. Поэтому в Ялте я не задержался, разве что обновил гардероб. Прибрал военную форму, и ходил в гражданской. Купил билет на теплоход в Одессу, и отбыл с ним. А там нанял такси и до Кишинева. Ну да. Повторяю, что в прошлый раз было, ночь скрыла меня, перешел границу, самолет поискал получше, и нашел, топлива хватило добраться до Италии по прямой, с Моникой даже говорить не стал, 19 лет, мужчин еще не знала, успел, убрал в хранилище, по сути в охапку, на плечо и похитил, и направился во Францию, нет, самолет сжег, банально нанял капитана скоростного катера, и с ним добрался, незаконно понятно, там арендовал виллу на месяц, и наконец достал всех, начали знакомство заново, так что привыкали друг к другу. Ну и заодно с Моникой пообщался, достал, сообщив, что я маг из другого мира и решил взять ее в наложницы, женой станет, как ребенка подарит, да еще русскому обучил. Думаю, именно это и убедило ее. Ну и с остальными пообщалась, уже после того, как я ее в постели повалял, усилив эмоции и ощущения амулетами. Те описывали миры, космические суда и новые планеты, что мы посещали, да не только описывали, показывали видео из семейного архива, что жены, что дети много снимали. Я же больше размышлял, что держать в хранилище из летающего, и пока кроме мотодельтаплана, одноместного, ничего в голову не приходило. Когда хранилище раньше качалось кило в сутки, для меня это было как кошелек, выживал в принципе без него. Когда на 10 кило в сутки переключил, уже кое-что, быстро рос объем. Уже считай при мне грузовой отсек, можно на что-то рассчитывать. Вон самолеты внутри держал. 2 килограмма в сутки это по сути тоже ни о чем. Большой кошелек. На данный момент имею 652 килограмма. Мотодельтаплан весит в районе 150, это примерно, еще узнать нужно, может и 200 кило. Также требуется возить припасы и запасы топлива. Работать по поиску понятно только летом. Черт, это будут долгие годы поисков. Можно и на перерождение уйти, но желаю иметь информацию, есть тут такой портал или нет, мне очень интересно. А так мы во Франции месяцы провели. Для начала Лея вскрыла защиту на моей ауре, и мы изучили, что там с хранилищем. Порядок, все в идеале, никаких проблем не обнаружили, так что вернули все обратно, и Лея под моим присмотром поставила такие хранилища четверым, обеим женам, самой себе и Мане. Дети слишком малы, а Моника еще не заслужила. Всего прожили на вилле 2 недели, я арендовал микроавтобус с водителем, и мы уехали в Париж. Гуляли вечерами, на Эйфелевой башне были. Дом я снял, 2 недели в городе были, но сам с Леей больше решали математические задачи. Я у нее спросил, скорее озвучивая только что пришедшую мысль, а можно иметь 2 хранилища, так что мы сделали расчеты, и противопоказаний не нашли. Я выложил все из хранилища, и мы в особняке у Елисейских полей поставили мне его, и активировали. Я сразу запустил кач, и никаких проблем. А вот попытка поставить 3-й не увенчалась успехом, плетение просто соскальзывало и закрепить его не было возможности. Все попытки были тщетными, и мы не стали давить, просто прекратили. Остальные, узнав результаты, конечно тоже такое пожелали, но год поношу, глянем что будет, уже можно будет и им поставить. Пока же я выступаю испытательным стендом. Через 5 дней, как мне поставили 2-е хранилище, я угнал с аэродрома самолет и улетел в Молдавию. Все девчата и дети в моем 1-м хранилище. Кстати, убирал и доставал, проверял. У них же теперь тоже хранилище есть. Нет, тут порядок, режим матрешка работает. На самолете добрался до Кишинева. Там сжег угнанную машину, и вскоре добравшись до города, купил билет и поехал в Москву. Деньги есть, в Париже взял банк, одних рублей 1,5 миллиона банкнотами. Порядок. Что по поводу союза, а не иностранного государства. Для начала все мои говорят на русском, детям нужно социализироваться, пусть поучатся в школах, поездят в пионерские лагеря. Мне уже напомнили, как я их кинул на это, и тут обещал твердо. Жены поживут в Москве. Думаю, кооперативную квартиру купить, москвичом стать из понаехавших. Когда в продаже нужный дом в Ялте появится, и его куплю. Он меня утраивал тем, что у него 6 гостевых спален. Хозяйская, большая такая, и 6 гостевых. У меня как раз 2 жены и 4 наложницы, им всем по комнате. Ну и детей на мансарде размещу, там можно комнаты устроить, Лея модернизирует, установит амулетную защиту, будет прохладно и не душно. Машину приобрести и спокойно жить, зимой проводить с семьей, летом плотно работать в поиске. Чем не отличная идея? Вот к ее осуществлению я и шел. Тем более Лея вот-вот рожать. В Москве это и сделает, так что ей нужно срочно паспорт делать. Да всем буду делать, пока нанятый риэлтор мне квартиру ищет. Так что эти 3 суток до Москвы были заняты составлением планов на жизнь. Перекатившись, я выругался. Вот ведь гадство, случайно нашел портал на земле, а тот взял и сработал, втянув меня в себя. Причем, я даже не успел подумать, настроиться на тот мир, что желал попасть, и где я теперь оказался, остается только гадать, или выяснять опытным путем. И еще, все мои девчата, кроме Моники и Маны, остались на земле, как и дети. И не думайте, что это случайность. Те просто попросили тут пожить, устали от частой смены обстановки. Тем более я обещал их не трогать, особенно дети поминали. Портал я нашел, полетал над ним и к Москве, мол, собирайтесь. А у детей столько друзей, кружки, планы на лето, турпоходы, жены и наложницы тоже интересные дела для себя нашли, так что забрал только Ману. Моника и так при мне была, и вот полетел изучать портал. Изучил. Он взял и втянул меня в себя, только я приблизился, двигаясь по лесному массиву тайги, и опа, думаю, стоит описать подробнее, что было и как. 7 месяцев прошло с момента, как мы вернулись в Союз и устроились в Москве. Я нанял риэлтора, тот аферу сделал, но все по закону, и я стал обладателем 5-комнатной квартиры в центре Москвы, да еще в кооперативном доме. Помогло то, что я орденоносец, это открыло многие двери и помогло с пропиской. Старший нашего кооператива не возражал и помог провести голосование. В это время люди с уважением относятся к наградам и их владельцам. Денег немало ушло, но сделал. Как раз когда закончил, уже прописка готова, коммунальные изменены, дом 2 года как заселен, прошлый хозяин квартиры продавал, на историческую родину уезжал, вот так я и смог получить это жилье. Так вот, как раз закончил, 2 события произошли, документы для всех моих были готовы, с внесением в архив, Илья наконец разродилась, срок подошел, дочек назвал Кристина и Виолетта. Именно муж и хозяин гарема именно речением занимается, таковы правила. Эти девочки единственные, кто получил свидетельство о рождении бесплатно. Я как раз ли паспорт выдал со свидетельством о рождении, на дом урожала, первые роды у Маны, легко все прошло, безболезненно. Так что вызванные медики скорой зафиксировали все, выдали бумагу и по ней я получил где нужно документы. А я чуть под срок не попал, Лита 17 лет, несовершеннолетняя. Ладно, отбрил претензии. Когда та залетела, я на территории Афганистана исполнял интернациональный долг. Просто отец дочек козлом оказался, вот и решил на себе записать. Даже с уважением начали поглядывать. Квартира для всех маловато, у меня уже неплохой гарем, поэтому кого в хранилище держал, кто со мной жил, менял их. Ну дети постоянно, им расти надо, тем более в школу устроил и те туда начали ходить. Первый опыт, шокированные вернулись, но понравилось. Игоря в старшую группу детсада, ему 6 уже. Да, с ними серьезно поговорили, о других мирах ничего говорить нельзя. Если что, мы будем говорить, что вы большие фантазеры. Чуть позже я нашел в нашем доме квартиру, 3-ка, сдают на долгий срок, и снял ее, на год оплатил, так что теперь все при мне. Просто ночевать в эту квартиру уходили. Там Лес малышками устроилась и сестрами. Вот так спокойно начали жить. Часто совместно в цирке бывали, в кинотеатрах, театрах и других разных концертах. Многих видели из эстрадных артистов. Вот так время и пошло. Я ждал лета, начать поиски портала, заодно нанял специалиста по иностранной технике, из Ленинской библиотеки, и он искал мне подходящий мотодельтаплан, перелопачивая иностранные издания, посвященные авиационной технике. А тут вдруг в феврале меня по повестке в военкомат вызвали. Я в непонятках посетил. А оказалось, меня на награждение вызывают. Награда нашла героя. Золотую звезду давать будут. Это за то, что спас 2 взвода, комбриг представил и утвердили в верхах. Меня, да, потеряли, случайно по прописке нашли, когда местный военкомат затребовал мое личное дело, сюда, в Москву. А искали-то в Ялте. Через 2 недели, при полном параде, слили в Кремль, тут она официальная моя жена. По законам Союза иметь больше не мог. А она по возрасту подходит, так что расписались. Вот с ней и посетили мероприятие. Та с интересом за все следила, интересно ей было. Потом нашим описали. Кстати, взводному награду все же не дали. Точнее, золотую звезду не дали, а красную звезду, вот ее вручили. Видимо, за присутствие во время боя в госпитале. Машину я купил сразу, как устроились в Москве, Волга-Бордовая, в экспортном варианте. Да заказал спецам, они и достали. Потом 2-ю, нежно-голубого цвета, на ней Ялла ездила, права ей и мне я сделал. Они пилоты, освоить такой простой транспорт им было несложно, на 2 машинах уже нормально умещались и ездили. Так время и пролетело. Тут еще и специалист нашел отличный аппарат, новинка, находится в Японии, из стеклопластика сделан. Один энтузиаст из японских инженеров чудо это отлил и собрал, по сути в одном экземпляре, вес всего 70 килограмм. И то из-за двигателя и крепежей. В журнале это описывали скорее не как новинки, а как чудное изобретение, у которого нет будущего. Ну не знаю, 500 километров на одном запасе топлива, экономичный двигатель, потому как бак был на 20 литров, одноместный. Площадка для взлета не более 30 метров, с пятачка взлетает, и хорошие способности к планированию с вставшим двигателем. В отличие от других людей, меня вот изобретение заинтересовало, и я захотел заиметь эту транспортную авиатехнику. Чем меньше она весит, тем больше с собой снаряжения, припасов и топлива возьму. Все, что нужно для поисков. А к маю у меня первое хранилище уже 1 тонну имело, а 2-е 400 килограмм. Недавно с Лией проверили, 2-е хранилище в принципе стабильное, но пока осторожничаем, другим не ставим. Главное, чтобы аппарат еще у изобретателя был. Журналу-то год уже. Конец мая, я уже подготовку вел, Чтобы перебраться в Испанию, тот спец еще там нашел мотодельтаплан, но его вес с полной загрузкой и без пассажиров 140 кг. Тяжеловато. У наших тоже были такие изобретения, однако и они по весу и дальности не проходили. Тут полный победитель, это японский инженер. Что я сделал? Купил авиабилеты до Владивостока и отбыл туда. Ну, описывать, как перешел ночью границу и ушел к китайцам, не буду. Потом к корейцам, южанам, там арендовал частный катер, долларами платил, и меня через пролив доставили в Японию. Незаконно, понятно, документов-то не имею. Нанял таксиста, и он до Токио довез. Инженер в Токио жил, работал на одном из заводов. Оказалось, тот потихоньку клепал эти машины, сделал у себя в сарае мастерскую. Все же не я один их оценил, и желающие были. Тот как раз два аппарата по заказу делал, еще не закончил. Неделю я ждал и, банально, после тестовых полетов, угнал оба аппарата. Они идентичные. Также увел запасной движок, запасные детали, тут сделал запасы топлива, обычный бензин, что в автомобиле заливают, использовался. Сам удивился. Ну и прямо на месте один аппарат и использовал. То есть взлетел от Токио и до Цусимского пролива. Понятно, с дозаправками. Там перелетел в Южную Корею и к нашим. Все воздухом. Правда, решил продолжить тестирование аппарата и также воздухом, просто по компасу, летел до Москвы. Не железной дорогой или самолетом, а в районе Иркутска. Раз и сканер показал знакомые обломки камней с письменами на глубине от 5 до 10 метров. А что, раз лечу, то и поисками занимаюсь. До Союза я не скоро дойду, надо с Европой закончить, а тут раз и находка, реально случайная. Там ночь провел, обслужил технику и стал летать утром кругами. И нашел основание портала, в 20 километрах от первых находок, именно рядом с Иркутском, до него меньше 100 километров было, тут и Байкал недалеко. Задерживаться я не стал, изучил данные со сканера, сделал круг над находкой и потянул в сторону Москвы. На следующей точке отдыха сменил аппарат, обслужил его и заправил, достав второй. Первый уже обкатку прошел, почти 4000 километров на нем пролетел, теперь со вторым. Движки тут надежные, 30 лет выпускаются, обкатанные временем, почти миллионники. Вот на нем и до Москвы, и вернулся благополучно. А тут сюрприз, меня 3 недели не было, ну да, особо не спешил, те и нашли себе интересные занятия. Ну скучно им. Алла стала концертным администратором Антонова. Тот с прошлым вроде как разругался, на кражах или чем-то подобном поймал. И Алла быстро там навела порядок, она профессиональный администратор и бухгалтер, обучена этому, спаки изучила. Как-то быстро освоилась, и ей там очень нравилось, переговоры, встречи с интересными людьми. Правда, работает только в Москве, без выездов, дистанционно договаривается о концертах. У детей тоже планы на все лето, по пионерским лагерям. Старшая дочь так выиграла путевку в Артек на второй сезон. Лена с своими малышками, что уже активно ползают, надышаться не может. Вот уж ответственная мама. Так что я только двоих забрал, Ману и Монику. Мана нужна для открытия портала, она все же одаренная. Так что пусть те живут и дальше, осваиваются. Правда, я предупредил, что меня может долго не быть, мало ли портал сработает, когда я этого не жду, или мы что с Маной сделаем не так. Все же надо предвидеть, поэтому сразу не отбыл. Я передал Алле 1 000 000 рублей и 500 тысяч долларов, та в личное хранилище убрала. Описал, что будет в ближайшие 10 лет, что нужно делать, и велел, как в продаже дом в Ялте появиться, купить, на себя оформит. Это все на содержание семьи, пока меня нет. Остальным, это и мне, и Лея, еще по 100 тысяч рублей и долларов. Ну и открыл счета в Сберкассе, и положил всем, даже Монике, что тут получила паспорт на имя Марины Беловой, по 10 тысяч рублей. Выше не стоит, и эти-то сложно объяснить, откуда взялись. Просто финансовая подушка, так что меня отправили отдохнуть, велев развеяться хорошенько. Видели, как мне скучно было, поэтому желали от души. Уж поверьте, это точно будет. И в ближайшие 5 лет возвращаться в Союз, имею в виду сюда на планету, не планировал. Через 5 лет, конечно, навещу, хоть узнаю, что тут будет, и заберу тех, кто пожелает. Раз уж женам, наложницам и детям так в Союзе понравилось, то почему нет? Что по скуке, это самая большая проблема. Я на земле, ну лет 40, и все надоедает, жизнь пресная, хочется нового. Поэтому для меня режим перерождения, это считай клад, которому цены нет. Заскучал, ушел в новый мир, и там поначалу серьезные испытания ждут, что позволяет встряхнуться, и дальше уже вживление в новый мир. В мирах с космическими технологиями я так быстро скуку не получаю, там много интересного, всегда можно сменить род деятельности. А с порталом, по сути, то же самое, но можно выбирать мир, в чем его главный плюс. Поэтому поверьте, я действительно собирался уйти через портал, и довольно надолго. Поэтому, когда подготовился, оба хранилища полные всем необходимым, девчата со мной, добрался до места, причем самолетом до Иркутска, и пока шел от лесной поляны, где совершил посадку на мотодельтаплане, до основания портала, меня вдруг втянуло и закинуло в новый мир, а тут дождь шел, сразу стало понятно, что я не на земле, то матерился я от неожиданности, ну испугался, вот и встал на ноги, покряхтывая одежду, а так был скорее доволен, и в некотором недоумении. Как уже говорил, я мысленно не ставил задачу на переход в какой-то мир, получается, переход был произвольный. Вот так вот, оба амулета, личной защиты и сканера опустошены, маны нет, хранилища тоже схлопнулись, где обе наложницы, а ведь по плану я с маной должен был переходить, она бы подкачала маны себе в источник, и открыла нам обоим хранилища, накопители зарядила, а тут вон оно как вышло, без еды и воды, в неизвестном мире не меньше чем на 2 недели, пока медитациями хотя бы первое хранилище не открою. И все же, где я? Вот так, закончив приводить себя в порядок, грязь убрал с коленей и локтей, больше размазав, осматриваться я особо не стал, дождь стеной, что тут увидишь, потому осторожно двигаясь, прижался к стволу дерева, тут не так капало, а то одежда уже почти промокла, да и был я в клетчатой рубахе, кожаной куртке, без нее летать тяжело, в разношенных армейских брюках цвета хаки и кедах. Это еще хорошо день, не полная темень, как ночью, хоть что-то видно, сильный сумрак, да еще дождем почти скрытый, но хотя бы метров на 5 все вокруг видел, трава, неровная почва и стволы деревьев, что росли вокруг, тут тоже лес, но не тайга, как рядом с Иркутском. Что за деревья, не понял, просто пока не рассмотреть, все сыро, вот так присел у ствола, спиной прижался, и стал медитировать, чтобы прана быстрее могла открыть хранилище, и нужно выходить к людям, если они тут есть, если нет, буду на подножном корму, пока не открою хранилище, дальше обустраиваю лагерь, девчат достаю, с маной поработаю, изучу основание портала тут, потому как я его не видел, как и кольца, хотя может они и есть. Просто дождь скрыл, не видно же ничего. Если мир пуст, задерживаться не будет. Запитаем, и уйдем в другой, в миры содружества, как я хочу. Так что сидел и вот медитировал. Дождь особо стихать и не думал, я уже мокрый, капало все же сверху. Поэтому после 5 часов медитации, с трудом встал, разминая ноги, зарядку сделал, отлил еще. И пошел на поиски водоемов, пить хотел и пищи. Есть хотелось не меньше. Была плитка шоколада в кармане, но я уже съел, так что или к аборигенам выхожу, или сам тут выживаю. Все же тут люди были. Понял это, когда прошел 300 метров по лесу. Пока я озадаченно изучал зеркального вида шар, что на кронштейне был закреплена на дереве, причем не увеча дерева, мягкими хомутами кронштейн крепился на высоте 3 метров, рядом вдруг завис какой-то аппарат. Дождь, конечно, стал слабее, но все же видимость аховой была. Тем более освещаемый прожекторами, слепят так, что непонятно, что за аппарат. Напоминал глайдер Содружества, но точно не он точно. Или катер из мира крикунов. Вот тут теплее. Заметено больше похож. Что по шару, это или камера, в защитном кожухе или датчик движения. Чтобы понять, нужно разбирать, но антенна имелась, с кем-то на связи, поэтому появлению неизвестных я не удивился. Стоял, визуально изучая и ожидая какой реакции. А недолго, меньше получаса, и вот прилетели. Это не Земля, там таких технологий еще нет, так что спокойно поднял руки, из катера выскочило 6 в бронекостюмах, по виду гуманоиды, оружие вот вроде стрелковое, и держа на прицеле, сначала обыскали, надев пластиковые наручники, потом в десантный отсек катера, там было место для содержания задержанных, за решетку, та на 2 места, усадили, бойцы на лавке, и катер взлетел, по навалившейся тяжести почувствовал, компенсаторов тут видимо не было, летели недолго, 10 минут и на посадку пошли, там вывели во внутреннем дворике, а тут дождя не было, и ночное небо со звездами, Значит, от озера далеко улетели и завели в здание. А это подобие тюрьмы, следственный блок и для содержания. Вот там и завели в одиночную камеру и оставили. Я сразу спать залег, на голодный желудок. Кстати, перед этим все с меня сняли, выдав желтый комбинезон с простенькими ботинками. Нательного белья не было, все описали. Со мной пытались общаться, и кстати, к моему удивлению смогли, на русском. Я на нем отвечал, играя беспамятного, да на всех языках, что знаю, а тут кладовщик, что опись вел, вдруг ответил, с сильным акцентом, но понять можно, все же земля, ошибся я, просто тут далекое будущее. Тот и сообщил, что я нахожусь в Американской конфедерации, планета Руф, и меня поймали на частной территории поместья одного из двух сенаторов планеты, пока подозревают в шпионаже. Сейчас война идет, полгода как началась, между Евразийским конгломератом с одной стороны и Американской конфедерацией с Латинскими Эмиратами, с другой. Это мне кладовщик любезно сообщил, поясняя, почему меня за шпиона приняли, тем более я имею обычную внешность для евразийцев, и вон на русском говорю, а там их потомков осело немало. Хотя русский язык сейчас не в ходу, это ретро-язык, и кладовщик был фанатом старой русской музыки, который за 1000 лет, поэтому и изучил его. Это все, что узнать смог, не так и много нам поговорить дали, так что хоть какой-то информацией владею. Неделя пролетела как не было, меня еще в первые сутки перевели из полиции в здание контрразведки, и там 3 суток, со временем на сонный прием пищи, вели допросы, да под препаратами, которые я с трудом преодолевал, и оборудование детектора лжи. В общем, те приборам верили, а они показывали, что я вообще не понимаю, о чем меня спрашивают, не в курсе. Так что потеря памяти стала основной версией. 3 дня допросов и еще 4 не трогали, в камере держали. Проверили по базам, я чист. Даже в других государствах не числюсь, видимо, доступ был к архивам. Ну и судом приговорили к 2 годам отработки в штрафном батальоне, десантной дивизии флота Американской конфедерации. Тут суды быстро проходят. Ну и меня, понятно, зарегистрировали в конфедерации, дав гражданство 4-й категории. А это самый низ. Ниже нет, бичи и самые малообеспеченные слои населения 4-ку имеют. 1-я категория у дворян и политиков. Дворян мало, но есть, при рождении получают этот статус, а в политику многие идут, чтобы 1-ю категорию получить. В общем, тут такие правила, я выяснил. Причем, все это распространилось по другим государствам. Общая практика, а ее признали удобно и ввели у себя. Надо будет историю почитать, тут земля грязная, заповедная планета, где никто не живет, пытаются почистить, но пока не особо получается. Пока же мне выдали военный комбинезон, дальше меня ждала учебная база. Никто новобранцев без обучения в бой не бросит, но вещи не вернули. Я напомнил, у меня были, отдайте. Особенно 2 амулета волновали, что остались в вещах. Только ухмылялись, и все, и отправили транспортом на базу. А она тут на планете, и тылы дивизии, которую я должен пополнить, и у которой свой штрафбат был, тоже тут. Ну и дальше началось обучение. Разные тактики, изучение оружия. Отдельно в учебном классе шло освоением языка. Вообще в учебке 2 месяца стандартный срок обучения штурмовика, а я эту специальность осваивал, штрафники все штурмовики, им в основном такие задания дают. Но из-за освоения языка и письменности, продлили еще на месяц, так что 3 месяца провел на базе, что неплохо. Сам учил, тут не было спаков или баз знаний, а еще меня дополнительно обучили как оператора тяжелого вооружения. Теперь могу использовать станковый гранатомет, он тут самодвижущийся. 2 специальности освоил, и что важно, хранилище так и не открыл, а я все время свободное пускал, что в камере, что тут, на медитации. Пусть свободного времени стало куда меньше, пока из меня штурмовика делали, там вообще по часу в день с трудом выкраивал, и то за счет сна. График плотный был, но не выходило. Похоже, 2-е хранилище мешало, что мне не нравилось. Вроде все учли, портал не должен их окончательно заблокировать. Похоже, просто праны мало для запуска хотя бы 1. Я не отчаивался и продолжал дальше медитировать. А так обучение закончилось, тут даже сдача нормативов прошла, подобие экзаменов, и меня официально признали подготовленным военнослужащим, что имеет 2 специальности. Говорю, пока плохо, но дальше освою с практикой. Документы гражданина имею, выдали. Пластиковая карточка, в кармане ношу. Ну и понятно, был и пряник. Если переживу срок, мне 2 года дали, то получу воинское звание, у штрафников их не было, третью категорию гражданства, и переведут в обычные части. Ага, а то, что за меня подписали 30-летний контракт службы на флоте, это как бы не считается. Вообще-то я воевать, тем более против своих, все же у евразийцев много наших, не хочу. Хранилища заработают, свалю, сменю ДНК и немного внешность, и перебегу к евразийцам, там получу новые документы, и буду осваиваться. А так мир интересен, пока еще изучаю, но уже в шоке от многих открытий. Представляете, тут нет варп-двигателей, и даже гипердвигателей, тут передвигаются по червоточинам, что по скорости пересечения пространства, кладут на лопатки и варп-двигатели, и гипер. Я настолько был воодушевлен все это изучить, что пока этот мир покидать не желал категорически. Тут все такое интересное. Вот такие дела, ну и доступа к связи у меня не было, видать еще под подозрением, приглядывали за мной. А так меня на транспорт обеспечения на орбите доставили катером, на нем много новобранцев перевозили для пополнения частей флота. Летели неделю, а потом меня определили на ударный линкор «Возмездие», которому предстоит первому где-то проломить оборону и высадить десант, как раз нас, штрафников, в первой волне. Батальон в 1000 штыков, готовился к этому, пополнялся. Вот и я был среди этого пополнения. Все места операторов тяжелого вооружения заняты, меня в 6-ю роту обычным штурмовиком определили. Не скажу, что меня это радовало, хотя нет, скажу, радует. Как раз когда перевели на борт линкора, оружие нам выдадут перед боем, пока броню подгоняли, знакомились с подразделениями, я всего 2 дня в кубрике нашей роты провел, когда при очередной медитации, вдруг открылись хранилища, причем оба. Так вот почему так тяжело и долго все шло, я заряды давал сразу обоим, на что понятно не мог никак повлиять, и пока оба не заполнились, то и не открывались. И это не все, у меня первое не тонна, а уже тонна 271 килограмм, а второе хранилище 686. Кач шел даже когда хранилища были отключены. Это и удивило, на это расчета не было, хотя и порадовало. Незаметно в санузле достал по очереди обеих девчат, проверил, живы или нет, нацеловался всласть, я 4 месяца на голодном пайке, и убрал. Живы и в порядке, и это хорошо. Теперь нужно срыть план побега. При мне уже были новые амулеты личной защиты и сканера, а жизнь-то налаживалась. И главное, на борту был пилот категории А, их вообще мизер. По пальцам можно пересчитать, и их берегут, но на линкорах они все же были. Хочу сказать, его знания пилота, похоже, уникальные. Главное, такие пилоты умеют открывать и использовать червоточины лучше всех. Так что нужно найти этого пилота, снять знания по пилотированию, именно категории А, и поставить знания себе. Дальше придумаю, что с побегом делать. Вот такие планы у меня были. Действуем. План, конечно, хорош, но сбежать с линкора, идущего в автономном походе, сложно. Линкор перегоняли куда-то в другое место в сопровождении свиты, а может и одного, кто нам сообщать будет, штрафникам. Пока я любовался переливами червоточин через сканер, то размышлял, как добраться до тела пилота. Мне не менее получаса надо, пока комплект амулетов будет снимать у него копию памяти. А нам запрещено покидать кубрик, только в крохотный трюм водили, где расставили контейнеры, имитируя полигон. Мы там поротно отрабатывали тактические приемы и нарабатывали взаимовыручку. Чувство локтя, не знали же друг друга особо, кроме старого костяка роты. Оружие выдавали, но с имитационными зарядами. И надо сказать, график был плотный, хотя бы по 2 часа в день, но на полигоне были. Так что я постоянно на глазах, мне до пилота не добраться. Тем более, как оказалось, Маана сообщила, мне в тело вживили чип с маяком. Она диагностом обнаружила, когда приводила тело в порядок. Ну, тело у меня и так в порядке, до идеала магии доведено, как у лучших спецов. Эта местная контрразведка, кстати, тоже отметила, правда, не нашла, как это объяснить. Поэтому в учебке по физическим нагрузкам я был чуть выше среднего, а не показывал всего, чего могу. Тем более мог многое. Содержимое боевых баз знаний из Содружества Испаков из мира Крикунов, при мне, вот местное оружие, технику и вооружение изучал с охоткой и интересом, так что провел время в учебке не зря. А вот как маяк посадили, не помню, видимо усыпили. На стенке желудка он сам не глотал, на самом деле усыпили и заставили проглотить, а дальше тот сам уцепился в удобном месте. 3 дня добирался линкор до места общего сбора, и с учетом червоточин, Это еще долго. Там, где обычный корабль Содружества потратил бы месяца два на полеты в Гипере, тут несколько часов. Блин, червоточины стали моей манией. Побыстрее бы свободу получить, свое судно, и заняться их изучением. Знания пилота мне в этом здорово помогут. Нет лучше спецов по ним, чем такие пилоты категории А. Изучал пока сканером, и кстати, и впереди, и сзади, по кишке, видел еще боевые корабли, потому и знал, что линкор не один, а со свитой. В общем, и прибыли, и у меня появилась возможность добраться до пилота. Корабль встал, видимо, на недолгую стоянку, и сканер показал, я как раз в кубрике был, тут тренажерный зал свой, качал мышцу штангой, как пилот, давно его вычислил, направился в наш жилой отсек, а там к одной девушке, из роты материального обеспечения, что его уже ожидало. Пока они там сексом занимались, причем, довольно активно, я покинул кубрик, двинув в душевую, быстро помылся, с меня пот тек, и в кабинку санузла. Тут оставил маяк, она его еще вчера извлекла, в кармане носил, и двинул к воздуховоду. Удобный путь показал сканер. Правда, датчики движения вот так просто пройти не дадут, но не входя в зону контроля, я пробил ледяной стрелкой коммутационный блок чуть дальше, вырубив все датчики. Так что по воздуховодам до нужного коридора, усыпив сонником ту пару на постели. Дверь заперта изнутри, а каюта офицерская, но я прошел внутрь. У меня был амулет против замков, даже с электронными он работал штатно. Скинув тело пилота на пол, тут ковролин, не замерзнет, поставил блоки амулета скачивания памяти и стал ожидать, сидя на полу. При этом сканером отслеживал все вокруг, особенно свой кубрик, ожидая, быстро там меня хватится или нет, также изучил каюту. ХМ у девушки под койкой 4 коробки с армейскими пайками, 200 штук, причем евразийского конгломерата, судя по надписям. Трофей где-то добыла, да не солдатские, а улучшенный паек для старших офицеров. Я все 4 коробки убрал во второе хранилище. Пригодятся. Пусть гадает, куда те делись. Надо сказать, это будут долгие полчаса. Первые 5 минут длились, ну, очень медленно. Я не выдержал и достал Монику, так что мы прямо тут на полу, только спальник расстелил, та все косилась на соседей, лежавших обнаженными, но согрешили с ней. Даже дважды успели. Что-то больно быстро время пролетело. Моника успела принять душ в каюте, я убрал ту довольную, но уставшую, надо будет дать отдых, когда наконец кристалл на амулете загорелся зеленым. Это значит, работу тот закончил, так что все прибрал, пилота снова на подружку закинул, и замер у двери. В коридоре были ненужные свидетели, ждал, когда уберутся. В кубрике меня пока не хватились, так что время есть. Кстати, ут пилота как стоял торчком, так и стоит, похоже, химию какую-то принял, так что пусть эту проблему сам решает. Наконец коридор освободили, я успел покинуть каюту, даже снова запер замок изнутри, и юркнуть в окно воздуховода у пола, там люк прикрыт был, а не заперт. Я торопился, неприятно быстро появившийся техник, что с интересом изучал ледяную стрелку, чтобы было понятно, что повредило блок, я ее не трогал, взял в руки и с матом выронил, та обжигала. В общем, тот вел ремонт, но я успел, все забрал, следов не оставлял, в боевых перчатках был, так что покинул санузел, маяк в кармане и к койке. Да на меня так никто и внимания не обратил, ну и устроился на койке. Обед я не пропустил, побывал в столовой. Через 3 часа после обеда у нас плановая тренировка на полигоне. Тоже отвлекся на нее, отработал, но почти все время работал с памятью амулета. Ставил базы знаний для последующего обучения. До отбоя успел сделать всего 2. Знания бейсика, язык, что входу в евразийском конгломерате, пилот оказывается в совершенстве его знал, долго там жил. Понятно, с письменностью и счетом он шел. Второй базой были знания пилота и наработанный опыт пилота универсала, что со мной этими знаниями поделился. А я разбил его знания пилота категории А на 2 базы. Все вместе не потяну, объем большой, а поделить на 2 уже легче. Освою. Да, к моменту, когда отбой был, уже 5 часов наша флотская группировка куда-то шла. Кажется, до начала вечеринки я не успею сбежать. Ну а пока расставил блоки у головы, это уже амулет обучения, и изучил первым бейсик, решил с него начать. Так что вырубило уколом сильной головной боли. Через 30 минут амулет поднял, другой, будильника, но шум он не издавал, просто пробуждал. Удобная шутка. Так что убрал блоки, и пока новая информация оседала в голове, уже начало проявляться, я просто уснул. Утром началась серьезная подготовка, выдавалась броня с арсенала, оружие, правда без боеприпасов, похоже скоро нас задействуют. Я после завтрака побывал в туалете, достав ману, и та привела меня в порядок. Так обучение бьет по мозгам, вот та и убрала повреждения, они физические, что были нанесены мозгу, значит, дальше могу учиться. И я успел, полежал полчаса на койке, изучить основы пилотирования, до серьезных навыков. По местным меркам, это пилоты категории Б, тоже серьезный уровень, но до лучшего изучу позже. Изучил вовремя, как раз будильник поднял, голова болит, я убрал блоки амулетов, когда заметил, что ко мне взводный идет, сержант Ларс. Так что собрался, ничего не оставлял, и вскоре нас повели по коридорам к летным палубам, там занимали лавки в десантных катерах. Наконец нас включили в общую сеть, и на шлем пошла информация по предстоящему заданию. Только сейчас узнал, штурмовать дальний форпост евразийцев, читал я про них, они в основном созданы по одному проекту, а лучше и нет, хуже только, американцы или латинская также строят. В общем, это мощная база, окруженная минными полями и орудийными модулями, имеет свой москитный флот и патрульные корабли, и может долго держать оборону. Если их и захватывают, то с огромными потерями, и мало что целого в трофеях остается. Блокировать базу тоже сложно, та в осаде годами может быть, все что нужно запасено. Крепкий орешек, и особо желания у меня не было участвовать в его взятии. Это большой крови будет стоить, факт. Вот так мы просидели в катере, на лавках, 3 часа, пока линкор не начал развалиться на куски. Его достали чем-то. К счастью, наш аппарат вытряхнуло наружу и пилот, что также маялся в рубке, сориентировавшись, рванул прочь, к тыл нашей группировки. А что происходит, я подсушивал амулетом, доклады шли командиру линкора, и я с ним слушал. Все пошло не так, диверсанты должны были отключить минные поля и орудийные модули, но видимо то, что они взяли под контроль, было дезинформацией, тут была ловушка. Мало того, что корабли, что дислоцируются на этом форпосте, тут и свои торпедоносцы были, смерть линкорам, так еще мощная флотская группа в засаде, с линкорами, разделывали американцев, это была чисто их операция, под орех, думаю, вырвались единицы. Чем в линкор попали, не знаю, и в знаниях пилота этого не было, снаряд что окружали фиолетовые искры, что-то новенькое. К сожалению, или к счастью, наш катер стреножили, так что лейтенант решил сдаться, сложили оружие, и чуть позже нас завели в трюм, это эсминец был, знания пилота уже имею, разбираюсь. Пилот открыл десантные створки, дальше по одному выходили, вытряхивали из брони, и конвоировали в наручниках в жилые кубрики, где под охраной содержали. На катере была полурота, 50 бойцов с 2 сержантами и лейтенантом, он замком взвода. Где остальные, без понятия, может погибли, может тоже в плен попали, или повезло удрать, ну а нас чуть позже передали на специализированное судно для перевозки военнопленных. Камеры на 4, вот так куда-то и повезли. Недолго в понятиях миров Содружества и Крикунов, неделю, и очень долго для местных краев. Пленные обсуждали, куда это нас. Долго летим, а на такой дальности всего несколько лагерей для содержания военнопленных. Всего 4 места, тут и пилоты были, и навигаторы, на транспорте перевозили порядка 10 тысяч пленных, так по движениям судна пытались определиться, куда летим, и общий вердикт, планета Остин. А мне все равно, оказаться бы на планете, и там сбегу. Оказалось, Остин не планета, а крупная станция на орбите планеты Скрим. Та известна как ледяная планета, снега и льды на ней. Раньше станция Остин была флотской базой, но устарела, находилась в резерве, и вот превратили в тюрьму для военнопленных. Теперь стоит подумать, как с нее бежать. Пока же нас группами выводили, регистрировали, ставя метки на руки, несмываемый штрих-код, и по разным блокам содержания распределяли. Я в 65-й попал. Тут этих блоков 2 сотни, в каждой около 5000 военнопленных. Были среди них и блоки для женщин. В общем, 1 000 000 военнопленных на этой станции держали, и по сути комплект. Пока я работал сканером, и строил план побега, и знаете, аж 3 возможности для этого нашел, неделю уже на Остин, когда начали работать вербовщики. Ну да, набирали согласных в местный иностранный легион. Кто-то соглашался, треть точно, но большинство нет. Я тоже отказался. И тут дело не в том, что я такой патриот, На конфедерацию мне плевать, даже скорее недолюбливаю, мало того, что 2 года штрафбата выписали ни за что, так за меня заключили контракта на 30 лет. Присягу я сквозь зубы произносил и не считаю ее клятвой, дал под принуждением, да я в этот легион бы бегом побежал, если бы не были другие планы. Хочу начать все с чистого листа, а тут если клятву дал, придется выполнять. Хватит с меня войны, вон 3 часа сидел на десантной лавке, думал, попадут в нас или нет, потом конечно взял себя в руки, но запомнил этот свой страх. Страх ожидания, а не гибели, у меня режим перерождения имеется. Страх от того, что покину этот мир, не изучив его. Так что после общения с вербовщиками, я уже через 6 часов сбежал, как раз отбой был. Там из ангара для малой авиации готовился улететь средний катер, грузопассажирский. Вот я его и собирался угнать. Автономность имеет хорошую, 4 пассажирских каюты, судно двойного назначения, военные их тоже используют, для перевозки офицеров, или небольших грузов. Сбежал на самом деле легко. Отследил маршруты патрулей, системы слежения и наблюдения, мониторинга, определил слабые места. Далее, то, что в теле маяк, известно, медик при мне внедрил в ногу шприцом, когда тут принимали, так что в санузел, а тут датчиков нет, даже скрытых, достал ману, она уже привыкла встречаться со мной в таких местах, и та удалила чип. Я его оставил в санузел, девушку прибрал, и с помощью 2-го хранилища, убирая переборки, проделал отверстие во внутренние коммуникации, выбрасывая мусор, и рванул бегом, по пути повреждая коммутационные блоки, в нужную сторону. Да, по дороге переоделся, арестантские комбесы и ботинки убрал в хранилище, достал из запаса своей одежды, шляпу, что на глаза надвинул. Поймал девушку пилота, когда та к воротам ангара подходила, где с 10 катеров было. Тут нет силовых пленок, ангары герметизируются, и катера там стоят. Кому нужно улететь, или залететь, если место есть, воздух откачивают, вешние сворки открывают, и судно покидает ангар или залетает. Такая система, общепринятая в этом мире. Девушку я вырубил сонником, когда та открыла калитку, так что подобрав выпавший из ее рук ключ доступа к судну, саму убрал в хранилище, камеры на этой стороне были блокированы, мигнув, пропал свет, зазвучала тревога. Но это не помешало мне добраться до катера, открыть и проникнуть на борт судна. Впрочем, ожидаемо из-за тревоги все блокировали. Да пофиг, сутки я прождал на борту катера, сидя мышкой в реакторном отсеке, девушку сразу достал, как на борт прошел, сняв воздействие сонника, та морщись, проварила судно, узнала про тревогу, приняла душ в своей каюте, фигурка спортивная, но сисек почти нет, и легла спать. Только через сутки, катер наш 2 раза проверили, та рассказала, что не помнит, как на катер попала, дуреха, вот повторно и обыскали. Я в скрытой нише ожидал под амулетом сокрытия, его сканеры биологической активности не пробивали, уже проверял, потому и не нашли, а разбирать катер полностью не стали, больше на приборы надеялись. Все же та получила добро покинуть Остин, что девушка и сделала, спустившись на космодром планеты. Подозреваю, что у столицы. Высотки сканер показывает недалеко от окраин космодрома. Ну вот и все, сбежал. Когда девушка все системы вырубила, кроме дежурных и отопления, я сам дождался, когда та покинет катер, ее снаружи такси ждало, та сразу улетела, и спокойно покинув место, где скрывался, не посещая туалет, это след, а ведро использовал с крышкой, и на выход. Ключ доступа не нужен, тут обычная большая кнопка у аппарели. Нажал, створка опустилась, и вышел. Та автоматически закрылась. Да уж, морозный воздух сильно ударил по организму. Я же запахнулся в пуховик, в Японии купил, желтый, понравился, единственная теплая вещь, капюшон с меховой оторочкой, и двинул к окраинам города. Там скроюсь. И стоит сказать, что я не просто сидел на борту, а активно тратил накопители лекарского амулета, меняя их, и менял свое ДНК. Собственно, уже поменял. Убрал штрих-код, чуть изменил лицо, расширил скулы, разрез глаз, форму ушей. И все, этих изменений хватит, чтобы меня не опознали по фото. Последними изменил отпечатки пальцев, образцы у меня брали, когда регистрация на Остин была. Так что, если остановит, связать с беглецом, а уже наверняка определили, кого нет на построении, при стандартной проверке, раз в день проводит, не смогут. Я торопился, ветер в лицо, выстужал тело быстрее, чем я думал. Колени уже плохо гнулись, когда наконец добрался до окраин. Шагал быстро, движение жизнь, встану, замерзну. И это при том, что использовался амулет климат-контроля. Да нифига не помогал, похоже, и у него нашелся предел возможностей. Однако без него я вообще бы дубу дал. То-то местные, смотрю, сидят в теплых местах и открытые участки пересекают быстро, хорошо одевшись. Похоже, циклон пришел, температура еще ниже упала. Не удивлюсь, если уже минус 50. Вот так и добрался до гостиницы, что присмотрел себе. Сканер добивал, вот и обнаружил. Да клоповник. Думаю, смогу договориться с местным работником, что регистрирует за стойкой. Вот так, открыв дверь, прошел в полутемное фойе. Кстати, тут, похоже, глубокий вечер, если не ночь. Почти все жители мегаполиса, если не в постели, то готовятся к этому. Вот так, подойдя к длинноволосому парню, что с интересом меня рассматривал, до этого тот какое-то ток-шоу смотрел с экрана визора, закрепленного на стене, я положил на стойку два офицерских пайка и сказал: номер на сутки, документы, потерял, завтра покажу. Тот кивнул и, сняв с держателя электронный ключ, протянул, говоря: до обеда следующего дня. Номер 205, мне нужен планшет с оплаченной связью, будет еще один паек, и дам свой. Вернешь, когда номер сдавать будешь, у меня двойное дежурство, мне сдашь. Хорошо. Планшет тот свой дал, думаю, запасной, особой информации там не было, мельком проверил. Дальше посмотрел на схему гостиницы на экране планшета, определился, куда идти, и быстро добрался. Проверил сканером номер, две скрытые камеры слежения и один микрофон. Залепил объективы и заглушил микрофон. Дальше достал девчат. Моника сразу спать, укатал ее, кровать большая, ама она в душ. Я же буду на полу спать, в спальнике. Пока же устроился на спальнике и стал работать с планшетом. Интересовали юридические услуги по получению гражданства, какие там подводные течения, но бесплатного тут ничего нет, а денег я не имел. Заодно узнал, почему портье так легко на пайки повелся. Я там к торгу приготовился, а он сразу согласился. Оказалось, тут если не продовольственная проблема, на планете только добыча и разведение морепродуктов и топлива, в основном продовольствие завозное, а с войной поставки стали нерегулярными. Рейдеры и наемники противника работали, поэтому цены выросли. Я прикинул цены на те пайки, что отдал. Раз в 5 за номер и планшет переплатил. Впрочем, я не расстроился, учел информацию и все. Ну, хоть стал ориентироваться в этой теме. Юрист нужен, но денег на оплату нет. Я стал обзванивать тех, что мог себе позволить, но те в отказ, и только 7-й согласился на мои условия. Передаю 10 пайков за его консультативные услуги, но курьер оплачивает тот. Адрес дал, прибыл курьер через 10 минут, забрал 10 пайков, и через час на меня вышел юрист, оплату тот получил. На сутки он мой. Моника и Маана вполне разместились на кровати, двуспальная, уже крепко спали, так что прежде чем включить видеосвязь, ушел в санузел, и вот описал тому свою проблему. Я не гражданин евразийского конгломерата, вообще регистрации не имею, с фронтира, в поисковых базах меня нет, но решил получить его, и хотелось бы и рейтинг повыше. Оказывается, с 4-м владеть судами нельзя, не продадут и не зарегистрируют. Есть лазейки подняться? На самом деле есть. Немного, но есть. Для начала, даже если беженец, то проведя регистрацию на столичной планете конгломерата, Зевс, вы автоматически получите 3-ю, а не 4-ю категорию. Потом, если вы перед регистрацией в банке откроете счет на сумму выше 50 тысяч реалов, и при регистрации это укажите, подтвердив выпиской, то вам дадут 2-ю. Лазейки малоизвестные, но по закону вы будете чисты, имея 2-ю категорию. Другие ходы идут вразрез с законом, и я вам их крайне не рекомендую. Можно на рудники угодить. Хорошо, мне нравится ваше предложение. Есть идея, как попасть на Зевс? Сомневаюсь, что это просто так удастся. Если есть реалы, с которыми я вижу у вас туго, просто наняли бы судно, и вас бы доставили на планету. Правда, судно именно со столичной регистрацией. Другим спуск на планету запрещен. А там покинули, прошли регистрацию в любом банке, и все, вы сами столичный житель. Так просто, имея нужные финансы, да, проблем нет. Я вас понял. Мы еще минут 20 пообщались, у меня и другие вопросы были, после чего я еще с полчаса поработал с планшетом и направился отдыхать. Положил спальник так, чтобы дверь, а от открывается в комнату, упиралась в мои ноги. Мало ли что, подъем назначил в 10 утра, дела были. Кстати, юрист посоветовал получить временное разрешение находиться на территории конгломерата, обычно дают на 30 дней, тогда я официально могу нанимать суда, жить в гостиницах. Проверит меня, конечно, но если на меня ничего нет, как я говорю, то это мне нужно. Разве что оплачу штраф за незаконное проникновение на территорию государства, но он небольшой, 50 реалов. Это, кстати, средняя заработная плата на планете, тоже мне немного. Так что я дал добро, юрист будет сопровождать меня, пока полицейские проверяют и выдают это временное разрешение. Идея стоящая, и я решил, что стоит ее использовать. Тот сам от моего имени подаст заявку, да уже подал, под именем Стаса Глазова, меня включили в очередь, в 11 мне уже нужно будет быть в полицейском управлении. Как нас поднял будильник, мы позавтракали, девчата размялись, просто зарядку со мной сделали, после этого их убрал, те отдохнувшие, хотя с Маной успел, утренний секс самый лучший. Так что собрался, сдал номер и планшет тому же портье, и покинул гостиницу. Дело в том, что я еще вчера посмотрел цены на разные металлы, а набрал слитками разных, прежде чем к порталу вылетать, готовился, поди знай какой мир будет, не покупал, сканер имею, в схронах чего только нет, например, золото тут особо не ценится, технический металл, а вот платина да, ювелирный уже, и цену имеет высокую, например, слиток платины в килограмм, стоит в районе 35 тысяч реалов, 2 уже 70. По официальному курсу, так у меня два слитка имеется, золото попридержу для других миров, а тут платина уйдет, 70 тысяч для моих планов, это мизер, а тут хоть что-то будет, а так смог дойти до полицейского управления, почти 3 километра топал, хорошо на маршрут глянул, основные ориентиры запомнил, да и пару раз спросил у прохожих, убедившись, что иду правильно, вот так и дошел, дальше дежурный направил к следователю, к нему у меня назначено, юрист уже тут был, ждал, так что дождались очереди, следователь опросил по теме как попал на территорию, зашел эксперт, сделал фото, и взял все нужные данные, и отпечатки, и мазок на ДНК, да тут же все и проверили, ни в каких базах я не числюсь, так что мне выдали квиток оплаты штрафа, он пока на мне висит, и временное разрешение, на 30 дней, для пребывания на территории конгломерата, вот и все. То есть в управлении всего полчаса провел. На этом мы с юристом расстались. Тот полностью отработал свое время. Я ему еще 4 пайка сверху накинул, как премию. Тот по своим делам, а я в ювелирный магазин, там мастерская была, и подобие скупки. В скупку не пошел, в магазине предложил товар. Хорошо, регистрацию я уже прошел. Если бы без документов продавал, за 2/3 цены бы смог предложить, и то если бы постарался. А тут оба слитка по 37 тысяч. Оказывается, был рост цен, да и то со скидкой в 3% продал. Так что получил банковский чип на руки, с полной суммой. Сначала дошел до банка, а он тут рядом, банкомат, закрытая бронированная капсула. Там дал слезать штрих-код с квитка штрафа, сразу вышла сумма, вот и уплатил. Так ладно это, проверил себя, оказывается на мне висит налог за продажу 2 свитков. В магазине его успели оформить и отправить в нужные службы. Быстро они. У граждан разной категории налог разный. У первой категории налог 5%, у второй – 7%, у третьей – 9%, четвертая платит – 10%, а такие как я, по временному разрешению – 12%. Так что вздохнув и оплатил, почти 6 тысяч сняли. А без оплаты я не смогу покинуть планету. Кстати, наемники конгломерата не платят налог с добычей призовых. Они этого лишены. Порядок, долгов на мне нет. Ну а дальше за покупками. Первым делом в магазин электроники, нужен планшет со своей связью. Торговый центр рядом был, там свой магазин электроники, видно, что частный. Да тут почти все магазины частные. Там приобрел 2 планшета, обычный для связи и со встроенным банковским терминалом. У обоих активировал связь на неделю. Ну и дал запрос в сети космопорта, что хочу нанять судно. Доставка одного пассажира на столичную планету, судно со столичной регистрацией. Знающим людям это даст понять причины такого найма. Могут и найтись. Пока таких судов не было. Может и были, но на сайте, где выставлялись данные свободного найма, их точно не было. Дальше в магазин «Надежды». Прибрел себе комбинезон с обогревом, термобелье, обувь и шапку. все в единственном экземпляре, потому как планету я собираюсь покинуть, а на столичной другое дело, она курортной считается, тропики. Так что купил и летние одежды, в кабинке мерил, для столицы. На этом с сумками направился в отель, другой, где снял номер на пару дней, потому как пока интересного найма не было. Буду ждать. А что еще остается делать? 30 дней есть, до столичной планеты лететь дня 3, через 2 червоточины, надеюсь успею их использовать. Устроившись в номере, я в основном работал с купленными болванками программ, там же купил где и планшеты, и писал программы взлома, я уже изучил местное программирование, смогу написать нужные, в принципе алгоритм программ схож с миром крикунов, а спаки по хакерству я изучил, и освоил хорошо. 4 дня вот так безвылазно, только в ресторан поесть ходил, действительно дороговато, цены поднялись, я занимался написанием программ, девчат доставал, не светя перед персоналом, ночевали со мной, она постоянно при мне, заряжала накопители, меня нормально подлечила, помогла перекинуть знания по пилотированию этого мира и языку на ауру, чтобы не забыл, там не потеряю новые навыки, а тут вызов с незнакомого номера, по регистрации, звонят по поводу моей заявки, ссылка на нее была, ответил я без задержки, с той стороны увидел лицо девушки, довольно приятной наружности, та несколько секунд напряженно меня изучала, и сообщила, у меня катер, регистрация на Зевсе, без кают, общий салон с двумя диванами, это проблема, вы мужчина, а я девушка, я избалован женским вниманием, что есть, то есть, однако я на это дело сыт, можете не волноваться, ваша честь не пострадает, тем более я плотно буду занят.